Глава 23. Леандр выбрал такой трудный путь, что Блэйр почти пожалела, что пошла с ним. Она сейчас могла спокойно спать, вместо того, чтобы подвергать себе опасности на темных и крутых горных тропах. Дважды, не удержавшись на ногах, она съехала вниз на спине, но оба раза сумела подняться. Алис словно бы и не замечал ее. Раз она захотела сопровождать его, то может сама о себе позаботиться. В конце концов, они добрались до гребня скалы, у подножия которой располагался шахтерский поселок, и посмотрели вниз. — Полагаю, бесполезно просить тебя остаться? — Совершенно верно, — был ее ответ. — Хорошо, но в таком случае держись рядом. Не отходи от меня дальше, чем на два шага. Я хочу, чтобы ты постоянно была у меня в поле зрения. Ты поняла? И если я прикажу тебе бежать, значит, я хочу от тебя именно этого. Никаких вопросов и споров. И веди себя как можно тише. Блэйр кивнула в ответ на его предостережение и следом за ним начала спускаться к поселку. Было уже поздно, и почти нигде не горел свет. Только несколько салунов еще работали, не страдая от отсутствия посетителей. Леандр и Блэйр перебегали от одного здания к другому. Сердце Блэйр бешено колотилось. — Нам придется проникнуть в магазин компании. Мне нужен лом, чтобы свернуть замок. Они пробрались к большому сооружению почти в центре поселка. Раза три им пришлось пригнуться. Кто-то проходил мимо. — Блэйр, — прошептал Ли, — мне нужно разбить стекло. Ты должна засмеяться, чтобы заглушить этот звук. Смех должен быть громким, как упрос, как у женщины легкого поведения. На этот знакомый звук никто не обратит внимания, а вот на звон разбитого стекла сбегутся все. — Леандр, — холодно сказала Блэйр, — я не так опытна, как ты. Представления не имею, как смеются женщины легкого поведения. — Зазывно. Вообрази, что ты хочешь заманить меня в лесок, чтобы доставить мне различные телесные удовольствия. — Это легко, — ответила она. Ли обернул руку носовым платком и приготовился к удару. — Готова? — Давай. Блэйр откинула голову, и воздух наполнился хриплым смехом. Когда Ли повернулся к ней, в глазах его читалось восхищение. «Как только у нас будет возможность, я отвечу на это твое предложение», — заметил он, просовывая руку внутрь и открывая дверь. «Стой там и будь готова бежать, если нас кто-нибудь увидит». Блэйр встала у двери, следя за тем, как Ли передвигается по магазину в поисках лома. Рядом с ней высились стеллажи с консервами, стопы коробок печенья, лежали мешки с мукой. На одной из полок стояли 6 маленьких бочонков меда. Блэйр улыбнулась. Они напомнили ей о медведях. Внезапно, повинуясь импульсу, из кучи на полу она взяла рюкзак, засунула туда 2 бочонка меда и надела рюкзак на спину. На прилавке она нашла рулон оберточной бумаги и карандаши, быстро оторвала кусочек и начала что-то писать. — Что ты делаешь? — поинтересовался Ли. — Пишу расписку, естественно. Послезавтра весь город будет знать о взрыве в горах, и все узнают, что это мы украли динамит. Если только на всякий случай ты не носишь его с собой в медицинской сумке. Ты ведь не собираешься скрывать, что это твоих рук дело, а иначе обвинят кого-то другого. Ли несколько мгновений смотрел на нее. — Молодец, — наконец сказал он. — Завтра секретность уже будет не нужна. Но сегодня я не могу дать себя поймать. Идем. Подожди минутку. Что у тебя за спиной? — Мед, — ответила она. Блэйр быстро вышла из магазина, не дав ему возможности продолжить расспросы. Он осторожно закрыл дверь. Разбитое стекло, если не приглядываться, было незаметно. Ли провел ее через поселок, и она отметила про себя. Он очень хорошо знает это место. Но тут же вспомнила, что ему иногда приходится лечить пострадавших шахтеров. Под ногами у них похрустывал шлак, а легкий ветерок бросал в глаза угольную пыль. За железнодорожными путями, за горами отработанной породы высотой в 50 футов, за длинными рядами печей находится склад взрывчатки. Блэйр стояла в тени, протирая глаза, а Ли взламывал дверь склада. Он быстро нашел брикеты динамита, сунул их за пазуху и вышел, плотно прикрыв дверь. Он не хотел оставлять ее явно открытой, чтобы кто-нибудь еще получил доступ к взрывчатке. — Идем, — сказал он. И Блэйр начала восхождение почти по отвесной скале. Временами ей приходилось ползти. Ли ждал ее на вершине. Они почти бегом припустили к домику. — Я оседлаю свою лошадь и оставлю ее перед входом. Ты сделаешь вид, что поднялась, чтобы перекусить, и как бы ненаруком оставишь на столе нож, чтобы она могла до него дотянуться. Я буду ждать снаружи и пойду за ней до каньона. — Мы, — поправила Блэйр и так взглянула на него, что он только вздохнул. — Ладно, а сейчас иди туда и жди меня. — Но сначала мне нужно удалиться на минуту в кустике, — сказала она и покраснела, то ли от того, что сказала, то ли от того, что солгала. Ли даже не посмотрел ей вслед, а занялся лошадью. Блэйр побежала к медвежьей берлоге. Со всей осторожностью, прислушиваясь к каждому звуку, она подобралась ко входу в нее. Затаив от страха дыхание, Блэйр подняла камень и сбила им пробку с бочонка, потом снова прислушалась. Перевернув бочонок, чтобы мед стекал на землю, она пошла к домику, оставляя на земле и листьях щедрый след. Оседланная лошадь Ли стояла перед домиком. Блэйр без шума удалось открыть и второй бочонок. Она привязала его к седлу. На мгновение ее охватило сомнение, правильно ли она поступает, потому что если Франсуаза провозится и освободится не сразу, первыми почуют мед пчелы, затем вылезут медведи и спугнут лошадь без седока. Теперь все зависело от времени. Блэйр забралась в домик через окно и даже в темноте заметила, что Ли хмурится из-за ее долгого отсутствия. Она поспешила снять свой медицинский костюм, чтобы выглядеть только что проснувшейся. Франсуаза лежала на полу, на ее запястьях были видны раны от веревок. Она пыталась освободиться от пут. Блэйр стало нехорошо. Она училась облегчать страдания, а здесь явилась их причиной. Когда Блэйр вошла, Франсуаза открыла глаза. — Ты заставила меня голодать, — сказала Блэйр, отрезая несколько ломтиков сыра от большого куска на столе. — Осталось уже недолго ждать. Скоро здесь будет шериф. — Что-то он запаздывает. А тот мужчина, что был с Леандером, уже убит. — Очень плохо, — безразлично заметила Блэйр. — Это Таггерт. Деньги у него. Зевнув во весь рот, Блэйр положила нож на стол и взяла отрезанный сыр. — Я иду спать. Приятных сновидений! — засмеялась она, выходя из комнаты. Убедившись, что Франсуаза ее не видит, и не спуская с нее глаз, Блэйр начала медленно одеваться. В свете луны было хорошо видно, как женщина схватила нож, разрезала веревки и в считанные секунды была на улице. — Вперед! — сказал Ли, едва услышав топот копыт. — Опять пешком! — с тоской произнесла уставшая Блэйр. — Когда все закончится, можешь не вылезать из постели хоть неделю, — ответил Ли. — Вместе со мной. — С тобой отдохнешь, — с сарказмом ответила Блэйр. И опять Ли повел ее более чем крутой тропой. Блэйр подумала, что при дневном свете она отказалась бы забираться по ней. С другой стороны, выбора у нее не было. Им необходимо было запереть Франсуазу в каньоне. Ли резко остановился. Они стояли над пропастью. Внизу, около маленькой хижины, царила тишина. Было непонятно, есть там кто-нибудь или нет. Они ждут ее. Думаю, без нее они и шага не в состоянии сделать. Ли, Таггерт что-то задерживается. Как ты думаешь, с ним ничего не случилось? Не знаю. Их было много против него одного. Они перебрались ко входу в каньон, и Ли принялся укладывать динамит. Как только мы их тут запечатаем, я поскочу в Чандлер за помощью. — Поскачешь? Каким образом? — Держи вот это, — сказал он, вручая ей запал и шнур. — Я покажу тебе потом. Так, все готово. Нам остается только сидеть и ждать нашу леди-преступницу. Несколько минут они сидели молча. — Скоро она будет здесь. Надеюсь, она не заблудилась. — И не сбежала совсем, — добавила Блэйр. — Ли, я должна тебе кое-что сказать. — Насчет меда. Я... — Тихо. Кажется, я что-то слышу. Уже почти рассвело, и в свете туманного утра они смогли разглядеть силуэт всадника. Лошадь не слушалась седока, и хрупкой женщине приходилось прикладывать все усилия, чтобы управлять ею. — Наверх, быстро! — приказал Ли, и Блэйр побежала под прикрытие более высоких скал. В следующую минуту разверзся ад. Франсуаза закричала, внизу в каньоне забегали мужчины. Они начали стрелять, не разобравшись, в чем дело. Блэйр остановилась в укрытии и оглянулась. Она увидела француженку верхом на крупном жеребце. Она пыталась сдержать его, а за ней следовали два медведя. Косолапые бежали в припрыжку, время от времени останавливаясь, чтобы облизать камни. Ли издал придушенный крик и бросился вверх по скале. Он быстро догнал Блэйр и обнял ее за талию. Все это время он почему-то поочередно насвистывал две коротенькие мелодии. — Ложись! — скомандовал он и так толкнул Блэйр, что та ободрала о камни локти. Она подползла к краю обрыва, чтобы видеть, что делается внизу. Медведи уже были в каньоне, и лошади в загоне обезумели от страха. Люди метались, пытаясь пристрелить медведей и успокоить лошадей. Франсуаза натягивала поводья, кричала и отдавала приказания, указывая на вход в каньон и пытаясь заставить своих людей слушаться ее. Жеребец внезапно встал на дыбы и сбросил ее на землю. Животное развернулось и побежало прочь от ущелья, не обращая внимания на находившихся на его пути медведей. — Он попадет во взрыв, — сказал Ли, поднимаясь, чтобы лучше видеть происходящее внизу. В его голосе звучала глубокая печаль. Конь продолжал свой путь, и медведи убрались с дороги. Меньше чем через минуту раздался взрыв, закрыв вход в каньон и заперев в нем бандитов. Взрывной волной Ли сбила с ног, но не успела еще осесть пыль, как он уже бежал вниз. Он добрался только до середины спуска, когда к нему подскакал его жеребец с выкоченными от ужаса глазами. Ли стал гладить его, заговорил с ним, пытаясь успокоить. — Откуда здесь появились медведи? — заорал Ли на Блэйр, спустившуюся следом за ним. Из каньона были слышны крики и выстрелы, но пыль еще не улеглась, и видно было плохо. — Я не сказала тебе, потому что ты стал бы охранять меня, а тогда это заняло бы слишком много времени, — ответила Блэйр, почти крича, чтобы не показать, что боится его. — Таггерт уже давно должен был вернуться. Я знала, что бандиты смогут найти нас, и тогда мы оказались бы в ловушке против дюжины человек, и они могли бы легко выбраться из каньона. Но я подумала, что если правильно рассчитать время, медведи их задержат. Я очень надеюсь, что с медведями ничего не случится. Все, что им нужно, — это мед. Ли пытался что-то сказать, но не находил слов. В жизни не видел женщины, у которой отсутствует чувство опасности. Ты что, не понимаешь, что могла пострадать? — Ты тоже, — ответила она, вздернув подбородок. Он схватил ее за руку. — Пожалуй, я подержу тебя вот так, до прибытия шерифа. Больше он ничего не успел сказать, потому что в этот момент шериф, а с ним еще 6 человек, появились на скале. Подъем в гору бегом дался им нелегко. Они совсем запыхались. — С вами все в порядке, док? — часто дыша спросил шериф. Он был уже не молод, но поддерживал себя в хорошей форме и очень быстро добрался до каньона. Он легко нашел его по описанию Таггерта, и, как никто другой в городе, он прекрасно знал способность Леандера брать инициативу в свои руки. — Таггерт сказал, что вы попали в переделку. В следующее мгновение он глянул вниз, в каньон, и застыл с открытым от изумления ртом. Маленькие фигурки метались среди каменных стен ущелья, пытаясь выбраться. — Это вы сделали, док? — Я и миссис, — ответил Ли, растягивая слова, что заставило Блэйр хихикнуть. Шериф отошел от края обрыва, а его люди продолжали смотреть вниз. — Чтобы ни один не ушел, — бросил он через плечо, не отрывая взгляда от Блэйр и Леандера. — Похоже, парень, ты нашел свою половину, — сказал он Леандеру и сердито добавил. Вы что, не могли подождать меня? Решили самостоятельно вершить правосудие? А если бы с вами что-нибудь случилось? Эти люди убили не одного человека, а эта француженка, она хуже ядовитой змеи. Предупреждаю вас на будущее. Держитесь от подобных вещей подальше, а то в другой раз вам уже не удастся выбраться целыми и невредимыми. — О чем это он? — прошептала Блэйр, никогда раньше не видевшая шерифа таким рассерженным. Она знала его с детства, и с ней он всегда был спокоен и вежлив. — А почему вы задержались? — спросил Ли, не обращая внимания на вопрос Блэйр. — Мы боялись, что с Таггертом что-то случилось. Пуля зацепила его, попала в голову, поэтому он не сразу добрался до нас. Отсюда и задержка. Мы узнали, что вы захватили эту женщину всего несколько часов назад, но, похоже, мы прибыли слишком поздно. Она сбежала? — Она там, внизу, — сказал Ли. — Уже нет, — сказал один из полицейских. — Она взбирается по скале. Блэйр смотрела на говорившего и в эту минуту боковым зрением уловила движение. Один из людей, шерифа, почти укрывшись за деревом, поднял к плечу винтовку и прицелился. — Он собирается застрелить ее? — — подумала Блэйр, и поняла, что не позволит убить человека, кем бы он ни был. Она прыгнула в сторону полицейского и приземлилась достаточно близко, чтобы ударить его по ноге и тем самым сменить прицел. Пуля пролетела как раз над головой Франсуазы. Но Блэйр не подумала о последствиях для себя, и в следующее мгновение она висела над пропастью, уцепившись за край скалы. В ту же секунду шериф и Ли были около Блэйр и втащили ее на твердую поверхность. — Вы и в самом деле два сапога пара, — сказал шериф. — Следите за ней как следует. — Я делаю все возможное, чтобы защитить ее от нее же самой и от меня, — мрачно ответил Ли. Блэйр сидела на земле у их ног, отряхивая пыль и заглядывая в каньон, куда только что чуть не свалилась. — Так, ребята, — сказал шериф. — Доброволец остается здесь на посту, а мы поедем за подмогой. И чтобы все они были живы, когда я вернусь. — Шериф, можно попросить вас не упоминать наши имена и Таггерта в связи с этим делом? И еще. Не могли бы вы послать кого-нибудь в магазин в поселке при шахте Inexpress Sibyl за нашей распиской за лом и динамит? Ли замолчал и улыбнулся. — И пошлите чек моему отцу. Он мой должник. Ли повернулся и двинулся прочь, держа в одной руке поводья, другой взяв за руку Блэйр. — Куда вы теперь? — спросил их шериф. — Проводить медовый месяц, — ответил Ли. — Будьте осторожны. Француженка сбежала, и я не думаю, что она пылает любовью к вам обоим. Ли помахал шерифу и шепнул Блэйр. — А я думаю только о любви.